Андрей. Как она похудела! Он чуть не заплакал от жалости. Андрей решительно скинул обувь и куртку, прошел в кухню. Когда Маша появилась там минуты позже, Андрей со злым, сосредоточенным лицом уже метал еду из холодильника на стол. Не глядя на Машу, быстро настрогал зелень, кинул на сковородку кусок мяса, поставил чайник. В том же военном ритме положил огромную порцию ей в тарелку, меньшую часть себе. Сел, поднял на Машу строгий взгляд, приказал: «Ешь!» «Не буду», — сказала она, как маленькая девочка. «Ешь!» — повторил он и сам нарезал для нее мясо в тарелке. Маша заторможена, как в замедленной съемке, подняла вилку, положила кусок мяса в рот, а Андрей зарычал. Маша послушно заживала. Он выдохнул и сам начал есть. Пообедать он, конечно, не успел. «Сегодня выезжали на убийство», — сказал он, не прекращая работать челюстями. «Опять одна из потеряшек. Знаешь, странная какая-то история. Сначала пропадают девочки, самые обыкновенные. Ни модели, ни дочки каких-нибудь там банкиров, ни телеведущие. То есть похищение с целью выкупа исключаем. Да и не звонит никто, денег не требует. Дальше больше. Проходит месяц или два, и мы их обнаруживаем по месту жительства. В квартирах ничего не взято, но там, положим, и брать-то нечего. Районы все на окраинах. Жизнь у девок, прямо скажем, не гламурная. На теле никаких повреждений, но у всех одинаковая странгуляционная борозда. И вот еще...» Андрей запнулся и сделал вид, что подавился. «Болван!» — выговаривал он себе, театрально кашляя. Отвернулся, встал и налил воды из-под крана. Не поворачиваясь к Маше, стал пить крупными глотками, пытаясь выиграть время. «Нет, каков идиот! Только пришел и сразу с места в карьер про удушение. Ей только этого сейчас не хватало. Права была Наталья. Нечего мне приезжать, если я ни о чем, кроме как об убийствах, говорить не способен». Андрей осторожно поднял на Машу глаза и обомлел. Она смотрела на него впервые за последний месяц с искренним интересом. И еще он заглянул к ней в тарелку. От огромной порции не осталось и следа.